Вы не можете быть в этом уверены. Да, и что бы ты тогда сделал? Отпустил бы меня? Нет, предложил бы работу в обмен на исполнение вашего самого сокровенного желания. Возможно, на данный момент я единственный человек, способный вылечить его жену, и таким образом исключив из жизни Виктора причину, по которой он совершал свои злодеяния, можно даже поставить его на верный путь. Будь с его женой все в порядке, он бы работал в престижной компании, проводя свои исследования и продвигая вперед науку. Мистер Фрис, блестящий инженер-химик, доктор с несколькими научными степенями и большой специалист в области криогеники. Такой талант должен трудиться на благо общества, а не заниматься преступной деятельностью. На недавней пресс-конференции я говорил о том, что намерен и дальше помогать заблудшим душам в возвращении к нормальной жизни, и мистер Фрис, как никто другой, заслуживает получить такой шанс. Помощь ему мне особого труда не составит, а выгода от этого будет огромной. Грех упустить такого выдающегося специалиста, а хорошенькое местечко у меня для него найдется. Не стоит бросаться словами, произнес Виктор ледяным тоном. Ему явно не понравилось, что я затронул тему сокровенного желания. Мои слова имеют вес, мистер Фрис. Поэтому запомните, однажды, в какой-нибудь прекрасный день к вам заглянет один паренек. Он сделает вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Виктор смотрел на меня непонимающе. Я не стал больше ничего говорить, схватил валявшегося на полу когтя за ногу и вышел из палаты, волоча того за собой. Закрыв дверь на все замки, я вытащил из инвентаря меч и отрубил убийце сов голову, а то у него уже начали проступать признаки пробуждения. Пока я находился в морозильной камере Фриза, Барбара, не дожидаясь меня, отправилась проверить последнюю открытую дверь в самом конце коридора. Это была палата самого опасного пациента Аркхема, принца преступного мира Готэма. К Джокеру всегда было особое отношение, и сегодняшнее нападение не исключение. В отличие от других пациентов лечебницы, разобраться с безумным клоуном пришел не какой-то там коготь, а сам Красный Колпак. Все мои предупреждения он, естественно, пропустил мимо ушей, и, убежденный в собственной неуязвимости, прибежал к своему ненавистному врагу при первой представившейся возможности. В палате Барбара, сидя на корточках, старалась привести в чувство распластавшегося на полу Тодда, безрезультатно. Джокера в помещении не наблюдалось. Сумасшедший клоун уже покинул место своего заключения. Да, было бы странно, если бы не покинул, когда для него так любезно открыли дверь. «Алекс, я не смогла остановить Джокера», призналась героиня, прекратив свои беспомощные попытки вернуть колпака в сознание. «Ты говорил, что он стал полувампиром, но даже полноценные вампиры не так сильны и быстры, как он». Я опустился рядом с Барбарой и сразу же обратил внимание на две красные отметины на шее Джейсона. Неудивительно, что Джей продемонстрировал великую силушку, он ведь только что упился кровью суперсолдата. Теперь в его вампирских жилах течет Миракуру. Не знаю, долго ли у него продержится данный баф, но боюсь, прямо сейчас с безумным клоуном шутить не стоит. Барбара, конечно, сказала, что не смогла остановить Джокера, но это вовсе не значит, что она проиграла сражение. На героине не было ни царапины, что вполне естественно, учитывая ее неуязвимость, а также защитный костюм из виброниума. Я полагаю, Джей просто убежал, а она не стала его догонять, решив, что тот сейчас нуждается в ее помощи. «С ним все будет в порядке?» – обеспокоенно спросила Барбара, понимая, что укусы вампиров ни к чему хорошему не приводит. «У него лишь высосали почти всю кровь, это ничего. Главное, он остался жив. Ему очень повезло», – вздохнула Бэтгёрл. «Джокер редко оставляет кого-то в живых. Это не так, он не оставляет в живых только тех, кого считает скучным. Человек, который носит на голове красный колпак, такой же, какой в далеком прошлом носил он сам, не может быть для него скучным. Поэтому я и не переживал особо за Джейсона, ибо знал, что Джокер не станет его убивать. По крайней мере, сразу же, пожал я плечами. Что нам с ним делать? Как что? Отнесем в Бэт-пещеру, проведем воспитательно-разъяснительную беседу. Это ведь из-за него Джокер сбежал. Да уж, хотел клоуна прикончить, а в итоге открыл ему дверь, да еще и напоил-накормил перед дорожкой. Отличная работа, Джейсон. Показал я антигерою большой палец, правда ответить он не смог, ибо до сих пор был без сознания. Барб, вытащи его наружу. А ты, спущусь в подвал и поговорю с пугало. Кое-что меня сильно беспокоит, надо бы проверить. Если моя догадка окажется верна, то Готэм в полной жопе. Безымянные прошлись по каждому этажу, по каждому помещению, выискивая и уничтожая подосланных убийцов. Периодически они встречали открытые двери, за которыми пациенты уже были мертвы. Охранники, которые должны были оборонять Аркхем и защищать как медперсонал, так и пациентов, покинули свои посты тотчас, как совершилось нападение. Валькирии действовали быстро, но спасти всех пациентов они были не в силах. Зачистка уже подходила к концу. Головы отлетали одна за другой. Наконец, после ликвидации последнего оставшегося когтя, разрушительница убрала свои клинки за спину, демонстрируя окончание сражения. И в этот момент ее взгляд уловил силуэт человека. Он возник на мгновение и тут же скрылся за поворотом, ведущим к выходу. Роуз и не стала бы особо тревожиться по этому поводу, но промелькнувшая черно-желтая маска всколыхнула в ней глубокое чувство обиды, и девушка рванула с места, решив непременно догнать и проверить свое видение. Началась погоня. Человек в черно-желтой униформе быстро проскочил выход, запрыгнул на стену и начал стремительно взбираться на крышу лечебницы. Воительница не отставала, и когда они почти одновременно оказались на крыше, убегающий остановился и, обернувшись, посмотрел на девушку своим единственным глазом. «Выжил, значит», — процедила разрушительница сквозь зубы. «Не страшно, мы это исправим», — сказала она, вновь обнажив свои клинки. «Роуз, ты поднимешь меч на собственного отца», — глава 363, галлюциноген. Узкий коридор подвала был усеян десятками охранников. Все они лежали на грязном бетонном полу в полной отключке, некоторые отключились навсегда. Следы запекшейся крови на их шеях говорили о том, что Джокер, прежде чем удрать, спустился откланяться директору лечебницы Джонатану Крейну и на пути к демонстрации своих изысканных манер встретил скучные препоны. А скучные, как мы помним, он не любит. А потому вполне закономерно орава охранников получила сломанные конечности и вывернутые на 180 градусов шеи, и никакой пощады. Джей своих надзирателей явно не щадил, разве что только немногим повезло, случайно. Вероятно, эти ребята, должны защищать Аркхем, а вместо этого вставшие на защиту кое-чего другого, и подумать не могли, что вместо унылых когтей к ним нагрянет хохочущий клоун. Медленно переступая через мертвые и бессознательные тела, я двигался в самую глубь подвала, откуда раздавалось тихое журчание струящейся воды. С каждым моим шагом шум усиливался, и, наконец, коридор вывел меня в просторное помещение. В углах возвышались груды стальных ланчбоксов, в которых пациентам, как правило, должны были привозить еду, они были пусты. Полные боксы стояли вдоль стен, и я уже догадывался, что в них и куда дели содержимое уже пустых контейнеров. Мне очень хотелось верить, что я заблуждаюсь, но выдолбленная посреди помещения неглубокая яма, по дну которой тянулись толстые водопроводные трубы с дырой размером в две ладони каждая, наглядно демонстрировала, что мои догадки верны как никогда. Пока я смотрел, как по трубам мощным напором бежит в готэмские дома катастрофа, из укрытия на меня набросилось нечто в страшной маске, напоминающей рваный, сшитый неумелыми руками соломенный мешок. Очень ловко и быстро нечто вытянуло перед собой правую руку и выпустило мне прямо в лицо густой пар, а потом истошно, дико засмеялась. К сожалению, моя броня не призвана защищать меня от ядовитого газа. Да, в ней встроен фильтр, но против концентрированной дозы токсичного вещества он бесполезен. Вот только пугало, этим нечто был именно он. Не знал, что у меня не только повышенное сопротивление практически ко всем ядам, но и защита пассивного навыка разум игрока, и такие пукалки на мне не работают. Газ, который выпустил Крейн, был галлюциногеном страха. Любой, кто вдыхал его, испытывал на себе самые страшные кошмары и видел чудовищ в каждой случайной фигуре или тени. «Посмотри на меня», — повелел пугало, искажая голос, чтобы звучать еще более устрашающе. «Тебе страшно? Прими свой кошмар, кричи. Благодарю, но я все же воздержусь», — сказал я совершенно спокойно. Крейн на мгновение остолбенел. «Знаете, доктор, а почему бы вам самим не принять свое лекарство?» Я схватил его за руку, согнул в локте и, направив запястье на его же собственное лицо, нажал на кнопку у него на поясе. Повалил галлюциноген. Кха-кха, пугало сорвал с лица затрудняющее ему дыхание маску. Он жадно глотал воздух, стараясь прийти в себя. Надышавшись, Джонатан поднял на меня глаза. Взгляд его обезумел, лицо исказилось от ужаса, и он истерично, с некоторым запозданием, завопил и начал пятиться. Я схватил его за горло, чтоб перестал орать. «Доктор, что же вы так орете? Вы же мертвых разбудите. Скажите-ка мне лучше, кто вам велел сливать химикаты в водопроводную воду? Кто?» Повысил я голос, и страх в глазах Крейна усилился. «Рассаль, гул, что и следовало ожидать. Черт, значит, старик решил уничтожить Готэм. Когда я был в Аркхеме последний раз и сканировал здание, то ничего не обнаружил. Саша сказала, что еду привозит сюда раз в неделю. Стало быть, я пришел тогда не в день доставки. С подачи Рассаль Гула Кармайн Фалька не под видом продовольствия доставлял в лечебницу компоненты галлюциногена, где его впоследствии синтезировали и литрами выливали в водопроводную трубу. Они занимались этим на протяжении нескольких месяцев, так что в Готэме уже отравлена вся вода. Единственное, что пока спасает жителей от полного погружения в неистовое безумие, это то, что для воздействия галлюциноген должен попасть в легкие. От обычного питья ничего не случится. Человек даже не почувствует изменения вкуса воды, но если вдохнет испарение, то гарантированно сойдет с ума. Мозг не выдержит нагрузки, и под воздействием собственных страхов люди станут массово умирать и убивать друг друга. Если вдруг вода начнет испаряться одновременно во всем городе, наступит настоящий хаос и город падет. Учитывая, что в последний раз в Аркхем прибыли сразу три грузовика с продовольствием, то есть с галлюциногеном, в трубу залили, скорее всего, последнюю партию токсина. К тому же Тацу сказала, что раз уже собирает воинов и готов выступать в Готэм. Боюсь, что времени очищать воду не осталось. Должно быть, Джокеру понравился твой галлюциноген, Крейн, проговорил я, понимая, что на безумного клоуна, не испытывающего страха, газ не мог оказать никакого воздействия. Не удивлюсь, если Джея в глубины подвала притянул запах токсина, и он, подгоняемый любопытством, забежал поглядеть, чем же именно Крейн здесь занимается. И, видимо, остался под впечатлением, потому что пугало он не тронул, даже кровушки его не испил. «А вот я очень недоволен», — произнес я, как приговор, и выпустил наружу часть негативных феромонов. Глаза Джонатана налились кровью, он силился сорваться и бежать, но я продолжал крепко держать его за горло. «Для того, чтобы защитить свой секрет, ты стянул сюда всех охранников и оставил Аркхем без защиты. Из-за тебя чуть не погиб мой друг, единственный, кто не послушал тебя и остался исполнять свой долг. Что мне с тобой делать, Крейн? Стоит сказать, что я не выпустил и сотой доли ауры устрашения, которым располагал. В образе интеллектуала я, в принципе, не использую весь потенциал арсенала, которым обладает исключительно Джек Истини. Однако даже небольшой доли исходящей от меня отрицательной энергии достаточно, чтобы пугало почувствовал, что попал в ад, ведь галлюциноген увеличивал чувствительность в десятки раз. Обычный человек от воздействия токсина и моего устрашения умер бы уже, не выдержав давления. Но доктор Крейн не только не умер, а даже пребывал в сознании. Он истинно оправдывал репутацию потрясающего психотерапевта и носителя страха. Только лично для него такое поведение нельзя назвать хорошей новостью, поскольку, чем дольше он старался сохранить разум в сознании, испытывая при этом колоссальный ужас, тем больше вреда наносил своей психике. Лучше бы просто плюхнулся в умиротворяющий обморок. Пугало начал биться в конвульсиях, изо рта пошла пена. «Пожалуй, Аркхему придется найти нового директора». «Снова», — сказал я и отбросил его в сторону. Крейн упал и, наконец, потерял сознание. Телекинезом я набросил на него соломенную маску. «Скоро сюда должна нагрянуть полиция. Если они не так глупы, то смогут сложить 2 и 2 и поймут, что злодеем пугало является Джонатан Крейн. Что ж, я верю в комиссара Гордона, он не должен подвести. Эх, а мне предстоит в темпе разгребать проблему, которую организовал Рассаль Гул, и спасти Готэм от массового отравления. Если не получится, то больше половины жителей города умрут. Больше всего в этой ситуации раздражает то, что суд Соф наверняка даже не догадывается о планах головы демона и считает, что все у них под контролем. Пугало согнал сюда столько охранников, чтобы не дать когтям, а следовательно суду Соф, прознать о том, что задумал Рассаль Гул. И раз уж это такой секрет, то я просто не могу не рассказать об этом суду, верно? Пусть эти пернатые немного понервничают. Быть может, поймут наконец, что не стоит считать себя единоличными правителями Готэма. Разрушительница и Девстроук ходили по крыше, медленно очерчивая круг. Ни один из них не спешил атаковать. Оба не знали, чего ожидать от противника. «Зачем явился?» – спросила Роуз, не скрывая раздражения. «Я пришел к своей дочери», – ответил Слейд. «Ты ненавидишь меня?» – в его голосе звучало утверждение, нежели вопрос. Он не мог не заметить разительные перемены в поведении дочери. «Почему? Эта работа на Рита так на тебя повлияла? Может, это потому, что ты хреновый отец?» Не стеснялась девушка в выражениях. «Ты засунул мне в глаз криптонит, хотя знал, что он радиоактивен и может убить меня». Яростный упрек был встречен холодным равнодушием. «Как ты вернула себе глаз?» Последовал спокойный вопрос. «Рит помог», — ровным голосом ответила Роуз. «Он сделал для меня больше, чем родной отец». «Какой хороший мальчик», — Слейд не скрывал сарказма. «Что он еще для тебя сделал?» Роуз насмешливо хмыкнула. «Ты изменился, отец. В прошлом ты информацию о противниках добывал, а не задавал им вопросы в лоб. Значит, вот так ты ставишь между нами черту? Теперь мы враги? Что же такого сделал для тебя Рит, что ты теперь ему так предана? Лучше скажи, что с тобой сделал Судцов, что ты им так предан? Зачем ты пришел ко мне? Они сказали тебе перетянуть меня на свою сторону, решили, что раз я твоя дочь, то с радостью кинусь в объятия, как только встречу. Ты разочаровал меня, отец. Я считала, что ты не станешь им подчиняться. Они меня наняли, и я выполняю свою работу. Правда? И сколько тебе заплатили? Или это ты им должен и теперь отрабатываешь медицинские счета? Она снова усмехнулась. Я тоже выполняю свою работу. Меня нанял Рит, а ты выступаешь его врагом. Следовательно, ты мой враг. Ты изменилась, Роуз, холодно бросил Уилсон. В твоем голосе звучит нежность. Ты привязалась к своему клиенту, заткнись. Ты обмякла, стала слишком эмоциональной. И, похоже, забыла все, чему я тебя учил. Вспомни, что случилось, когда ты привязалась к своей приемной семье, к Мэдисонам. Что с ними стало, не помнишь. Их всех вырезали. Я думал, что после того случая, ты избавилась от глупых эмоций и теперь действуешь как профессионал, но я ошибся. Ты не подходишь для работы со мной. Я не позволю такой соплячке, как ты, прикрывать мою спину. Ау, ты отказываешься от меня? Разрушительница испытывала ужасный гнев из-за напоминания постигшей ее трагедии. Я испытываю облегчение, ведь и сама хотела от тебя отказаться. Воительница резко сорвалась с места и взмахнула клинком. Она нисколько не сдерживалась и не смотрела на то, что перед нею стоит отец. Холодное лезвие уверенно и метко двинулось к шее Девстроука. Слейд был немало удивлен скоростью, которую продемонстрировала его дочь, и только за счет молниеносной реакции сумел отразить атаку. Блистающие полотна мечей разрезали воздух, создавая металлический звон и вспыхивающие искры. Роуз двигалась изящно, несуетливо, но каждый ее удар был быстрый и точен. Она ступала мягко, но решительно, точно хищник. Девстроук не ожидал от дочери такой прыти. Отразив оба клинка, он пропустил от Роуз удар локтем по лицу. Черно-желтая маска, не выдержав удара, раскололась, а сам наемник отступил на несколько шагов и остановился прямо на краю крыши. Разрушительница не стала продолжать атаку. Она увидела то, что поразило ее до глубины души. Она заметила у отца клык, такой же, как у вампиров. Отличие было лишь в том, что он был у него один. Девстроук понял, куда направлен взгляд дочери, и, засунув в рот два пальца, сломал зашатавшийся клык. «Что с тобой сделали?» – спросила пораженная Роуз. «Превратили в вампира?» «Нет», – покачал головой Слейд. «Они сделали меня сильнее». «Я удивлен, Роуз. Ты смогла сделать мне больно». «Неважно», – безразлично бросила разрушительница. «Мне не впервой убивать вампира». Она вновь перешла в нападение. Девушка не упускала ни единого шанса атаковать своего отца. Девстроук прекрасно знал стиль сражения дочери, ведь он сам обучал ее. Их движения были так согласованы, будто они танцевали вальс смерти. От столкновения клинков в темноте ночи сверкали искры. Отец и дочь не уступали друг другу ни в скорости, ни в силе. Они оба были суперсолдатами и оба получили дополнительные усиления. Слейд получил силу ночных созданий, а Роуз – сердцевидную траву народа Ваканды. Однако кое в чем они все же отличались – в защитном обмундировании. Разрушительница понимала, что хоть и не намного, но все же уступает отцу в боевом мастерстве, а потому решила воспользоваться преимуществом своего костюма. Когда их мечи в очередной раз скрестились, Роуз разом выпустила всю накопленную кинетическую энергию. Девстроук не был готов к подобной ударной волне, а потому, не имея под ногами достаточной точки опоры, сорвался с крыши и, прежде чем упасть на землю, ударился спиной о здоровенную, растущую перед зданием лечебницы секвою. Он встал на ноги быстро и, вскинув голову, посмотрел на Роуз, которая осталась стоять на крыше. Он сделал шаг вперед, но тут раздались сирены полицейских машин, и Слейд принял решение отступить. Разрушительница не стала его преследовать. Она поняла, что быстро закончить сражение они не смогут. Их силы равны. А последний удар показал воительнице, что новая униформа, которую носит Девстроук, состоит из частиц виброниума. Да, его костюм не мог сравниться с высокотехнологичной броней, как у нее, но его было достаточно, чтобы обеспечить Слейду надежную защиту. Девушка нахмурилась, достала из-под сумки пилюлю коричневого цвета, которую дал ей Алекс, и с минуту всматривалась в нее. Препарат должен был наделить Роуз неуязвимостью и огромной силой. Девушка сжала его в руке и посмотрела на дерево Амадея, у которого от столкновения с наемником отломилась ветка. Разрушительница знала, следующая ее встреча с отцом закончится совершенно иначе. Глава 364. Это уже ни в какие ворота. Цирк Хейли. Я думал, ты гораздо раньше прознаешь о темной тайне цирка, сказал Уильям Коппи, безразлично пройдясь глазами по кабинету, остановил взгляд на фотографии в запыленной раме, что висело на стене у двери. Летучие Грейсоны, проговорил он, глядя на парящую под куполом цирка молодую пару акробатов, на руках которых повис расплывшийся в счастливой улыбке десятилетний мальчик. Твоя семья была гордостью цирка, пока их не убили. Что ты можешь о них знать? Бросил Найтвинг. Получилось слегка раздраженно, хотя он старался быть крайне осторожным в выражении эмоций. «О своей семье знаешь многое», – тихо ответил Коготь. Дик дрогнул. «А чем ты?» – спросил он огорошенно. Коп выдержал короткую паузу. «Мой отец был старшим братом твоего отца. Я твой двоюродный брат, Дик». Это была пощечина, увесистая, сваливающая с ног. Но Найтвинг был к ней готов, лицо его осталось непроницаемым. «Значит, вот почему Алекс спрашивал у него о родственниках по фамилии Коп. Потому что он знал все, догадывался, лишь не стал говорить. Правда бывает порой слишком жестоко. Знание – это тяжкое бремя», – сказал тогда Рид. Что ж, он оказался прав, как всегда. Принять, что цирк Хейли сотрудничал с судом сов, Дик еще как-то мог, но брат, Коготь, нет, это принять невозможно. «И что теперь?» – спросил Найтвинг сухо. «Это ничего не меняет. Ты Коготь, подчиняющийся суду, а следовательно, враг. Я считал, что родственные узы крепче предрассудков. Дик, наши родители мертвы. Мы с тобой остались друг у друга одни. Поэтому нам следует держаться вместе. Предлагаешь мне стать когтем и присоединиться к совам? Прости, но меня это не прельщает. Нет, Дик. Суд – это пережиток прошлого. Петля на шее Готэма. Пока они есть, городу никогда не вздохнуть свободно. Но эти трусливые богачи самовольно ни за что не отступят, потому что убеждены, что именно они сторожат и защищают этот город. А рост коррупции, преступности и тотального беззакония их абсолютно не волнует, потому что сами это все и породили. Коготь говорил с жаром. Эмоции неестественно играли на его лице, привыкшим при любых обстоятельствах сохранять холодную невозмутимость. Дик даже на мгновение подумал, что, возможно, Коп впервые озвучивает свои истинные мысли. «Ты разве не в их команде?» – спросил он, когда Коп смолк. «Ты Коготь и подчиняешься суду. Это не так, я сам решаю, кто я и что мне делать. Суд годами лепил из меня верного пса, не понимая, что я вольный и меня не приручить. Присоединяйся ко мне, брат. Вместе мы сможем наконец сделать то, на что не способны ни суд, ни Бэтмен. Мы полностью и навсегда искореним преступность Готэма». Грейсон слушал брата бесстрастно. Между ними была непреодолимая пропасть. «Мы не одни друг у друга», — возражал Дик мысленно. «Я никогда не был один. У меня были любящие родители, а когда они умерли, появилась новая семья, Брюс и Альфред. Они были со мной в трудную минуту и остаются со мной по сей день, а ты чужой». И все же Грейсон не мог избавиться от размышлений в сослагательном наклонении. Если бы Уильям не попал в руки судасов и не стал смертоносным когтем, если бы он оказался в хорошей, любящей семье, если бы его разум не был отравлен дрессировщиками преступной организации, возможно, тогда Дик смог бы назвать его братом. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — кивнул Уильям. «Бэтмен, да, тебе повезло больше, чем мне. Не скажу, что я завидую тебе. Это не так, я доволен тем, кем я стал. Я глубоко ценю Бэтмена за то, что он делает, но все-таки есть черта, которую ему не перейти. Возможно, дело в страхе или глубокой морали. Ты перенял у него эту черту, что сделало тебя слабым, Дик. Я же перейду все границы, чтобы достичь цели. Искоренить преступность, криво усмехнулся Найтвинг. Старая песня. Цель оправдывает средства. Я сделаю то, что Бэтмен отказывается делать, и я призываю тебя присоединиться ко мне. Настало время переступить черту. Уильям поднял с пола потрепанную тетрадь. С самого своего рождения мы, потенциальные когти, убийцы. Потенциальные, повторил Найтвинг утомленно. Существующий в вероятности еще нереальный. Я герой, и это моя реальность. Убийцей становиться я не собираюсь, оправдывать ожидания суда, тем более. Голос Бэтмена звучит в твоей голове, заметил коп. Правосудие, а не месть, этому он тебя учил. Но он не прав. Бэтмен для тебя пример, он как отец. Ты равняешься на него. У меня тоже был свой Бэтмен. Он был вором и чертовски хорошим вором, научил меня своему ремеслу. Я был его тенью, его отражением. Поклонялся ему и больше всего мечтал угодить. Я старался, но все равно был недостаточно хорош. Пустился Уильям в воспоминания. Дик сразу же понял, что история эта закончилась не лучшим образом. А потом за мной пришли люди из тайного общества, Совиного суда. Они вырастили меня, обучили, но никогда не принимали меня как равного. Они не стали для меня семьей. Для них я всегда был лишь инструментом. Мы с тобой преследуем одну цель – уничтожить суд. Так почему бы нам не объединиться перед общим делом? Потому что я не верю тебе, заявил Найтвинг и потянулся за закрепленными на спине боевыми палками. Ты и сам должен был понимать, что твоя речь не сможет меня переубедить. Так что скажи лучше, зачем ты явился ко мне сейчас? Чего ты хочешь? Уильям Копп усмехнулся. Хотел пообщаться со своим родственником и понять, достоин ли он стоять возле меня, когда этот город падет. Что ты имеешь в виду? Ты ведь сказал, что хочешь искоренить преступность. Причем здесь падение города? Теперь я понимаю, что мы с тобой слишком разные, Дик. Я же сказал, что перейду все границы, чтобы достичь цели. Если ты хочешь остановить грядущее, тебе и Бэтмену придется переступить черту. Время глупой морали прошло. Они оба были настолько сосредоточены друг на друге, что проигнорировали скрип открываемой двери. В кабинет вошел разменявший шестой десяток пожилой мужчина в ярко-красном костюме шприхшталмейстера. Увидев двух неизвестных в своем кабинете, директор цирка на мгновение замер, а его взгляд приковался к толстой потрепанной тетради в руке одного из незваных гостей. «Кто вы такие?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, кинулся к стеллажу, достиг его в один прыжок и одним быстрым движением достал из палки трехствольный слоновый штуцер. Больше он ничего сделать не успел. Коготь с немыслимой для обычного человека скоростью приблизился к нему и вырвал ему сердце. Грейсон был на целую секунду медленнее, но эта секунда стоила Сиси Хейли жизни. Дик подхватил бездыханное тело. Нужно следовать своим инстинктам. Оплакивать его не стоит. Он заслужил свою смерть, и ты это знаешь. Сказав это, Уильям исчез. Найтвинг не стал его преследовать. Он медленно опустил окровавленное тело Хейли на пол и снял со своего лица маску. Он был растерян и чувствовал усталость. Умер человек, которого он хорошо знал и в то же время не знал совсем. А пожелтевшие листы потрепанной тетради стремительно багровели, заливаясь кровью своего владельца. Башня Вайни Интерпресес. Один из ворвавшихся через разбитое окно когтей атаковал миллиардера Готэма, другой – кандидата на пост мэра. Темный рыцарь не хотел демонстрировать при присутствии постороннего лица свои боевые навыки, но не защищаться от яростного нападения не мог. И чтобы не выдать себя, Уин старался драться как можно топорнее, будто он не мастер боевых искусств, а самоучка-любитель, на скорую руку освоивший пару приемов защиты. Он двигался медленно и даже позволял противнику наносить по нему удары. Благодаря неуязвимости Брюс практически не чувствовал боли. Такой спектакль отнимал много времени, но этого, собственно, Уин и хотел. Потихоньку, шаг за шагом он подводил когтя ближе к оконному проему. На сработавшую сигнализацию должна была явиться охрана, которая до самого верхнего этажа добиралась как до метрополиса. Уин тянул время, давая своим секьюрити явиться на защиту. Наконец пятеро вояк ворвались в кабинет. Быстро оценив обстановку, один из них пустил пулю в грудь неизвестного, напавшего на владельца Вайни Интерпресес. Когда застреленный остался стоять как ни в чем не бывало, остальные четверо тут же выстрелили в голову, скрытую за маской совы, но тоже безуспешно. Бэтмен понимал, что у его охраны нет ни единого шанса против когтя и что они просто погибнут. Поэтому миллиардер сделал вид, что отступает, и когда внимание убийцы суда на мгновение переключилось на охранников, он схватил стул и изо всех сил кинул его в когтя. Со стороны нельзя было разобрать, какая сила была приложена в этот бросок, поэтому секьюрити просто решили, что наемник потерял равновесие и вылетел из окна. Уин полностью переключил свое внимание на второго когтя и озадачился. Линкольн Марч успешно сдерживал убийцу суда, но не это смутило Брюса. Кандидат в мэры тоже делал вид, что дерется неумело. От острых глаз Бэтмена не ускользнуло, что это лишь фарс. Линкольн скрывал свою силу. Охранники стали стрелять по оставшемуся когтю из всего, что у них было, но простые пули ничего не могли тому сделать. Тогда Марч, следуя примеру Брюса, бросил в убийцу первое, что попалось ему под руку, а под руку ему попалась толстая книга «Оно», которую Уину подарил Алекс Рид. Стойкий коготь пошатнулся от прилетевшей по нему литературы. Брюс знал, что для подобного броска Марчу пришлось бы приложить недюжинную силу. Все это вызвало в темном рыцаре длинный ряд подозрений, но времени для более детального осмысления ситуации не было. Когда Бэтмен думал над тем, как быстро справиться с убийцей суда, коготь внезапно задрожал, словно по нему прошлась волна вибраций, и вдруг тело его стало плавиться, таять как желе, и спустя мгновение от него осталась одна лишь боевая униформа. Все были ошеломлены такой сюрреалистичной картиной. Пятеро искренне, двое притворно, но искренне ошеломленные дивились недолго. На службе дивиться было вообще не положено, и, быстро взяв себя в руки, хором приступили выполнять свои прямые обязанности. «Мистер Уин, с вами все в порядке?» – важно вопрошали они. «Да, все хорошо», – заверил их Брюс и посмотрел на Марча. «Как ты? Бывало и лучше», – устало произнес кандидат в мэры, потирая плечо, стараясь имитировать боль. «Кто это был? Убийцы?» – только и сказал Уин. «Я понял, что не журналисты», – буркнул Линкольн. «Они хотели меня убить. Их наверняка послала Пауэрс. Эта старуха желает убить меня». Темный рыцарь промолчал. Он не совсем понимал, в какую игру играет Марч и Совиный суд. Если они хотели убить его, то почему отправили всего двух когтей? И почему один из них разложился прямо посреди сражения? Лечебница Аркхем. Это уже ни в какие ворота. Возмутился я, наблюдая, как прямо на наших глазах безголовые тела когтей обращаются в мерзко пахнущую грязь. Что с этими ущербными не так? Я думал, новая партия когтей не будет плавиться, как резина в жару. Видимо, ошибся. Все это было очень странно. В лечебнице стоял невыносимый смрад. Все нападавшие были устранены и теперь в буквальном смысле стали отходами. Безымянные и Бэтгерл морщили носы и ускоряли шаги в направлении выхода. Одному только Джейсону Тадду, которого я тащил на своем горбу, было все до лампочки. Он был в полной отключке и ради своего же блага не собирался приходить в себя. «Похоже, нам стоит поторопиться», — проговорил я, услышав сирены полицейских машин. «Наши доблестные правоохранительные органы, как всегда, появляются вовремя. Мы быстро вышли из здания и забрались по стене на крышу. Здесь нас ждала разрушительница. Она стояла, погрузившись в глубины дум настолько, что даже не соизволила подать нам руку. А ведь я тащил на спине тяжкий груз. Роуз, позвал я наемницу, которая наконец-то одарила нас своим вниманием. Здесь что, пока нас не было, пробежала стая обезьян?» – спросил я, оглядев изрядно побитую кровлю. «Они даже умудрились сломать ветку дерева Амадея». Ткнул я пальцем в сторону секвойи. «Я встретил отца», – сообщила воительница. «Он стал когтем и теперь подчиняется Совиному суду. Значит, все же вылечили?» «Да», – кивнула Уилсон. «И еще кое-что. Он отличается от тех, с кем мы сражались сегодня. Не знаю как, но они наделили его силой и скоростью вампиров. Даже так? Что ж, это многое объясняет». «Что объясняет?» — спросила Бэтгерл. «То, почему сюда послали так мало убийц и почему они были так слабы. Это была бракованная партия. Об этом свидетельствует куча грязи, которая от них осталась. Суд просто использовал этих когтей в качестве разведчиков, которых не жалко. Они хотели знать, хотели проверить, как мы отреагируем, как будем действовать, а главное, какие силы у нас в наличии. Это было прелюдией перед настоящей битвой. Сигнал о том, что ночь сов близка». Глава 365. Королевский отель. Остров Нероус. Небольшой район Готэма. Клочок земли посреди широкой реки, соединенный с городом единственным мостом и монорельсовой дорогой. Именно на этом островке находится лечебница Аркхем и главное исправительное учреждение города – тюрьма Блэкгейт. Добраться сюда непросто. Впрочем, мало кто на остров суется без острой нужды. Полицейские, пожалуй, тоже предпочли бы сюда не соваться, но служба есть служба. Как только ими был получен сигнал тревоги из Аркхема, они, конечно, все дружно собрались и поехали, но не доехали, точнее, доехали, но не сразу. Их задержал мост, соединяющий остров с городом. Во избежание бегства пациентов за пределы Нероус, мост пришлось срочно развести. Правоохранительным органам и в голову не пришло, что в Аркхеме совершается не побег, а нападение неизвестных на пациентов. Когда полиция все же добралась до места и оцепила территорию, нас там уже не было. Мы всей дружной компанией, погрузившись в минивэн, держали путь в пещеру Бэтмена. Темный рыцарь, который до этого не отвечал на звонки, словно почуяв неладное, вышел с нами на связь. Какой же он все-таки социофоб. Что-что, а гостей в своей пещере он не жалует, но, так как нам нужно было где-то встретиться и обсудить произошедшее и грядущее, вопрос о выборе места встречи не стоял. Нет, если бы Джейсон был симпатичной девушкой, я бы еще мог рассмотреть свой дом, но поскольку это не так, логово Бэтмена – единственный вариант. К тому же тот, приемный сын Уэйна, так что пусть Брюс с ним и нянчится. Ну а мы завезем ему его бессознательную тушу, заодно и о ночи сов поговорим. Бэт с парой слов изложил произошедшее с ним, послушал краткое описание произошедшего с нами, вздохнул на мою просьбу прибраться в пещере к нашему приезду и положил трубку, буркнув «поговорим потом». Только он отключился, позвонил Найтвинг. Как и Бэтмен, он сообщил, что его задержал коготь. Голос у Грейсона был рассеянный, будто он не мог собраться с мыслями. «Похоже, у каждого из нас есть, что рассказать друг другу». Я сказал Дику ждать меня в пещере и предупредил, что задержусь, у меня оставалось несколько дел, с которыми нужно было разобраться немедленно. Мы свернули с дороги, ведущей в особняк Бэтмена, и проехав еще 2 километра, остановились у королевского отеля. Самый роскошный отель Готэма спал, на часах была полночь. Я нажал на кнопку ПХ, и лифт понес меня в пентхаус. Чтобы не терять время, я достал очки голограммы и набрал Сандру Вусан. Я не часто звонил ей, можно даже сказать, вообще не звонил. Леди Шива, женщина чрезвычайно осторожная, она не могла дать Рассальгулу даже малейший повод усомниться в ней, поэтому попросила меня не связываться с ней, если это не что-то действительно срочное. Что ж, сейчас это действительно что-то срочное. «Привет, Сандра», — бодро поздоровался я с воительницей, когда она ответила на мой звонок. «Как ты? Как работа? Ты же не чтобы это спросить звонишь мне в полночь», — с некоторой горячностью буркнула Шива. «Нет, именно для этого. Меня очень интересует твоя работа и работа твоего босса. Я тут выяснил, что он задумал крайне ужасную пакость. Тебе об этом ничего не известно, раз не доверяет мне», — удивила меня Сандра. «Он уже давно не дает мне приказов и не посвящает в свои планы. Я лишь знаю, что завтра ночью Лига отправится в Готэм, но для чего, мне до сих пор неизвестно. И не только мне. Даже высокопоставленные члены клана не знают всего, что задумал голова демона». Старик стал чересчур осторожным. «Что ж, раз он тебе ничего не рассказывает, то позволь мне поведать тебе о том, что он хочет сотворить с Готэмом». Я коротко, но в красках, описал находку под Аркхемом и свои умозаключения по этому поводу. Если Лига решила выдвигаться в Готэм завтра, значит у Расса для осуществления своего плана готовы все, заключил я. «Сандра, как считаешь, ты можешь атаковать голову демона сейчас и попытаться взять власть в свои руки?» «Нет», — ответила воительница после короткого молчания. «Я не могу рисковать Кассандрой. Он не только дистанцировал меня от нее и не дает нам встретиться, но и держит ее возле себя. Раз ни на день не оставляет Кассандру одну, велит, чтобы за ней постоянно присматривали. Она стала для него как живой щит. Надо же, ты где-то прокололась или это все его старческая интуиция? Должно быть, он почувствовал изменения во мне, в моей силе. Чего? Что за бред? Хотя, учитывая многовековой опыт, наметанный глаз, чувствительность и паранойю, заставляющую обращать внимание на каждую мелочь, такое и правда возможно. Из-за своих подозрений он не позволил нам с Кассандрой пройти процедуру модификации, сказала Шива нечто любопытное. Погоди, что еще за процедура модификации? Он хотел обратить вас в когтей? Нет, раз получил от судасов сыворотку суперсолдата и ампулу с кровью вампира, это сделало его сильнее в несколько раз. Подобную модификацию также прошли его доверенные лица, но не ты. Получается, что вы теперь сравнялись по силе. Черт, жаль, что у нас нет времени, а не то, я бы послал тебе по почте свои усилители, и ты бы вновь обошла старика в гонке увеличения сил. Стоп, а как насчет обычных рядовых воинов Лиги? Больше половины из них прошли процедуру гибернации, то есть они стали чем-то наподобие когтей, они так и превращаются в грязевую жижу или эта проблема устранена? Скажу так, ответ тебе не понравится. Значит, нет. Что ж, дела плохи, но мы справимся, верно? Твой оптимизм всегда меня раздражал. Лифт остановился, двери открылись, и я оказался в холле пентхауса. Я громко постучал, и мне навстречу, ступая босыми ногами по мягкому ковру, вышла очаровательная девушка в обтягивающих леггинсах и коротком топе. Выступившие на лбу капельки пота говорили о том, что она была занята упражнениями спортивного характера. «Я тоже тебя люблю», — ответил я Сандре и оборвал связь. Девушка напротив смотрела на меня вопросительно. Я снял очки и мягко улыбнулся. «Доброй ночи, Талия. Надеюсь, не помешал?» Не дожидаясь ответа, я прошел в ее роскошные апартаменты. «Да уж, мисс Сальгул, вы явно не бедствуете. А ведь устроились ко мне на работу совсем недавно, я еще вам даже первую зарплату не выдал. У меня есть сбережения», — коротко бросила она и, схватив со спинки кресла полотенце, промокнула им лицо и шею. «Не сомневаюсь, все-таки у вас богатый отец. Зачем ты пришел?» Талия была явно недовольна моим внезапным поздним визитом. «Не помню, чтобы я тебя приглашала, и меня это очень расстраивает. Мне ведь не все равно, как ты живешь. Что ж, так или иначе ты здесь. А теперь говори почему, и поживее. Уже поздно, мне еще нужно принять ванну. Не знаю, в курсе ли ты», — сказал я, усаживаясь на мягкий и уютный диван. «Но сегодня было совершено нападение на Аркхем», — сообщил я девушке весть, на которую она никак не отреагировала. «Ничего об этом не слышала. Ложь», — покачал я головой. «Прошу, не забывай. Я знаю, когда мне лгут». «Да, запамятовала», — призналась Талия, нисколько не смутившись тому, что ее ложь раскрыли. Она села на кресло напротив и стала ждать, когда я продолжу. «В день собеседования ты сказала, что вы с отцом повздорили, что ты была против некоторых его решений, но повлиять на него так и не смогла и поэтому решила уйти и обосноваться в Готэме. Тогда я чувствовал, что ты не врешь, и пытался понять, в чем же именно ваши мнения разошлись», — я говорил неторопливо, словно сам с собой. «Ты, как дочь, всегда поддерживала Роса или старалась аккуратно направить его в правильное, в твоем понимании, русло. Как правило, все решалось мирно и в стенах ваших владений, но не в этот раз. Я все думал, что же такого раз сделал или намеревался сделать, что ты решила пойти против его воли. Сегодня в лечебнице Аркхем, а если быть точнее, то под ним, я наконец нашел ответ». В этот момент Талия еле уловимо вздохнула. Только, кажется, сделала она это бессознательно, так как лицо ее оставалось по-прежнему бесстрастным. «Раз намерен отравить город галлюциногеном пугало», — продолжил я говорить, — «Готэм не выдержит людскую истерию такого масштаба. Твой отец убьет сразу трех зайцев одним выстрелом, да еще полгорода в придачу. Насолит Бэтмену, отомстит мне и выполнит свою великую миссию, принесет в Готэм экологический баланс. Знаешь, ему, пожалуй, стоит познакомиться с Таносом. Уверен, эти двое уж точно найдут общий язык. Не знаю, о ком ты, но раз тебе известен план моего отца, то должно быть известно и то, что уже слишком поздно. Воды Готэма отравлены. Отца не остановить. Почему ты не сказала мне об этом раньше? Я так понимаю, ты была не согласна с его намерением уничтожить Готэм, но все равно промолчала. Я не могла сказать. Нет, могла, но не сказала. Ты все еще не знаешь, как поступить. Ты, дочь головы демона и должна исполнять его волю, но ты также не хочешь, чтобы этот город пал. И вместо того, чтобы остановить отца, ты решила просто избегать проблему, приняла выжидающую позицию, решила смотреть со стороны, чем все это кончится, кто одержит верх, защитники Готэма или Лига Теней. Ты сказала, что уже слишком поздно. В этом ты ошибаешься. Никогда не бывает поздно, особенно, когда речь идет о спасении города. Помнится, ты говорил мне, что ты не герой, а сторонний наблюдатель. А также я говорил, что я наблюдатель лишь до тех пор, пока это не угрожает моей жизни и жизни близких мне людей. К несчастью для Лиги, отравление города угрожает безопасности и благополучию моих близких, так что мне придется надеть на себя костюм героя и остановить злодея. Ты уверен в себе, как и всегда. Уверенность исходит от знаний. Я знаю, как остановить Роса, и теперь также знаю, из-за чего распался союз Лиги и Судасов. Ты сказала, что у них есть разногласия относительно плана действий. Рас был против предложения Саманты атаковать Аркхем, правильно? Ведь в таком случае совы могли прознать о том, что он отравил весь город, их город. Тогда из союзников они бы превратились в непримиримых врагов. Талия смотрела на меня с минуту, потом откинулась на спинку кресла и устало проговорила. «Алекс, зачем ты мне обо всем этом рассказываешь? Хочешь в очередной раз показать, как много ты знаешь?» «Нет, я говорю тебе это, потому что хочу видеть тебя на нашей стороне», я поддался вперед. «Почему ты, оставив Лигу, пришла именно ко мне?» «Потому что не знала, как поступить, на чью сторону встать, своего отца или отца своего ребенка. Рас Аль-Гул и Бэтмен, это как две крайности, между которыми тебе приходится делать выбор. Из-за этого ты решила присоединиться ко мне, к тому, кто стоит посередине. Выбрала третий путь, и я скажу, что ты поступила мудро. Я не выбирала тебя. Знаю, ты меня изучала, а также молча наблюдала за всем. Даже сегодня ты не стала ничего делать, хотя точно знала о нападении на Аркхем. Ты все еще находишься в сомнениях, но одно я могу сказать точно. Ты не хочешь видеть, как Готэм будет уничтожен, а следовательно, ты все еще думаешь над тем, чтобы помочь городу. Ты еще не до конца решила оставить все как есть и не вмешиваться. Ты пришел убедить меня вмешаться, скрестила она руки на груди. У тебя это пока плохо получается. Я пришел позвать тебя в пещеру Бэтмена. Мы там сейчас организовываем что-то вроде собрания, и я подумал, что было бы неплохо, если бы ты тоже на нем присутствовала. На собрании, где вы будете обсуждать план противодействия моему отцу. Ты действительно глупа или и в самом деле настолько доверяешь мне, изумленно произнесла Талия. Я знаю, что ты не станешь ни о чем рассказывать отцу. Сейчас твое сердце в смятении, оно отчаянно мечется туда-сюда, но я верю, что как только ты определишься с выбором и решишь, как в грядущем противостоянии поступить, оно успокоится и больше ты сомневаться не будешь. От того, что ты поедешь в пещеру, хуже ведь не будет. Возможно, наше собрание поможет тебе определиться. Ну что, согласна поехать к Бэтмену? Кстати, там будет и Дэмиен, так что, долго уговаривать Талию не пришлось. Она лишь попросила дать ей 5 минут, чтобы принять душ и одеться. Девочки встретили мисс Аль-Гул не особо радушно, но и агрессии никакой не проявляли. «Бэтгерл, довезешь всех до места, благо обходную дорогу к пещере знаешь, и стоит поспешить, пока наш Соня не проснулся и не стал буянить», посмотрел я на Тодда, сидевшего между девушками как тряпичная кукла. «Погоди, ты с нами не поедешь?» спросила Барбара. «Я припозднюсь немного. Мне нужно посетить одно место и переговорить с еще одним человеком. Главное, не начинайте обсуждение без меня. А если станет скучно, расскажите всем смешную историю о том, как Джейсон намочил штаны, когда его Джокер кусанул». Все разом посмотрели на бессознательного колпака. «Но ведь это не так», — проговорила разрушительница. «Я достал из инвентаря водяной пистолет и быстро состряпал доказательства. Теперь так, глава 366, Барбатос, башня Ванавер. Все прошло, как мы планировали», — сказала девушка, входя в темный кабинет, освещенный только светом стоящей на рабочем столе свечи. «Ты смеешь противиться мне? Я верховный судья, я все решаю». Саманта была настолько возмущена своим собеседником, что не сразу обратила внимание на свечу, которая не должна была гореть. Девушка точно знала, что не зажигала ее, когда уходила. Она вообще никогда ее не зажигала. Свеча в бронзовом подсвечнике была элементом декора и никогда не использовалась по прямому назначению. Ванавер положила трубку и подошла к столу. Желтое пламя свечи колыхалось как от легкого сквозняка и отбрасывало жутковатые тени на стену с картиной. Что-то было не так, Саманта так много времени провела в этой тайной комнате, так часто, сидя в темноте в глубоких размышлениях, смотрела она на своих изображенных на картине покойных родителей, что их очертания четко и навсегда отпечатались в ее памяти. Поэтому сейчас ей достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что с картиной явно что-то не так, она словно почернела, привычные силуэты размылись, стали неясными. Саманта взяла со стола свечу и поднесла ее к холсту. С холста на нее смотрело чудовище. Его темные хладнокровные глаза торжествующе блестели. Откровенное презрение и злорадство застыло на зловещем оскале острых клыков. Оно, раскинув мощные жилистые крылья, упиралось острыми пальцами в рамку. Точно было готово сейчас же выскочить из картины и ожить. Это чудовище имело облик летучей мыши, огромной черной, вырвавшейся из глубин самой преисподней летучей мыши. Мерцающий свет свечи придавал картине поразительную живость. «Я вижу в твоих глазах удивление и даже страх», — прозвучал мужской голос из темного уголка, куда не доходил свет. «Разве ты ни разу не видела эту картину?» Гроссмейстер суда резко направила свечу на звук. И тусклый огонек вырвал из темноты неизвестного. На кресле, закинув ногу на ногу и улыбаясь во весь рот, сидел Алекс Рид и приветственно махал рукой. Саманта задула свечу и включила свет, тут же испортив мистическую атмосферу, которую я так тщательно пытался здесь создать. «Рид, как ты здесь оказался?» вошел через окно. «Это здание находится под охраной. Как ты проскочил когтей?» «Это было несложно», — пожал я плечами. «Саманта, ты и представить себе не можешь, какой силой я обладаю. Незаметно пробраться в твой кабинет – это лишь ничтожная доля того, на что я способен. И что теперь? Ты пришел убить меня?» – усмехнулась гроссмейстер суда, не показав и тени страха. «Считаешь, что так ты сможешь остановить грядущее? Я разочарую тебя. Даже если я умру, это ничего не изменит. Старейшины осуществят задуманное, город увидит ночь сов. Да-да, я это все знаю». Я встал и подошел к ней. «И ты ошиблась, Саманта. Я не убивать пришел, ведь, как ты и сказала, это ничего не изменит. Я здесь для того, чтобы предложить тебе объединиться со мной», — протянул я девушке ладонь, словно приглашал на танец. Она продолжала держать подсвечник и смотреть на меня с нескрываемым недовольством, совершенно игнорируя при этом мой жест. Я сжал отвергнутую руку в кулак, кивнул и перевел взгляд на картину. «Что ты думаешь об этом?» — спросил я. «Ты притащил сюда это, чтобы узнать мое мнение об этом художестве?» «Я ее не приносил. Ты и в самом деле не узнаешь эту картину. Это не может не удивлять, учитывая, что она висит в твоем кабинете столько лет. О чем ты говоришь?» Вместо объяснений я перевернул картину лицевой стороной. На холсте была изображена супружеская чета Ванаверов. «Ты очень похожа на свою маму». Девушка удивленно вскинула брови, поставила подсвечник на край стола и уже сама перевернула картину. Какое-то время она молча глядела на страшную летучую мышь, а потом вдруг звонко захохотала, будто нашла на холсте нечто очень забавное, хотя изображение было, скорее, жутким. «Мои родители были слишком суеверны», — сказала она, перестав смеяться так же резко и начала. «Они постоянно твердили о великом хранителе, что защищает нас. Старейшины тоже постоянно мне об этом твердят, обвиняя в богохульстве. Я и подумать не могла, что на обратной стороне картины, которую родители заказали на свою годовщину, изображен этот демон. Я устала. Как можно быть такими глупыми и верить, что нас защищает какая-то треклятая летучая мышь?» Довольно громко негодовала Саманта. «И не говори, почему суд сов поклоняются летучей мыши, а не ночной сове? И почему, если вы так любите летучих мышей, гоняетесь за Бэтменом?» Озвучил я тоже не менее важные вопросы, но ответа не получил ни на один. Опять буркнула Ванавер раздраженно. «Ты ведешь себя так, словно знаешь все». «Нет, Алекс, ты ничего не знаешь. Ты ведь даже понятия не имеешь, что ждет город в следующую ночь. И ты снова ошибаешься, Саманта», — посмотрел я девушке в глаза. «Я знаю куда больше, чем ты думаешь. Взять хотя бы этого изображенного на картине демона. Это существо, хранитель, которому поклоняется суд, верно? Но известно ли тебе, кто это на самом деле?» «Демон Барбатос», — назвала гроссмейстер прозвище монстра на картине. «Могущественная сущность, что бережет нашу организацию. И ты в это не веришь?» «Нет, это полная чушь». Девушка пошла и села за свой рабочий стол. «Этому бреду верят только старейшины, и то не все. И это породило разногласия в суде сов. Кто-то верит в потустороннюю силу, а кто-то считает, что это лишь глупые россказни предков, мистическая история, придуманная, чтобы контролировать совиный двор. Я прав. Издревле в вашей организации борются две фракции. Сектанты, поклоняющиеся Барбатосу, и элита, жаждущая денег и власти. У тебя действительно неплохие познания», — похвалила меня Ванавер. «Но я все никак не пойму, к чему весь этот разговор о демоне. Дело в том, Саманта, что Барбатос реален, произнес я как-то уж очень обыденно. И это очень плохая новость для тебя и судасов в частности, добавил я чуть посерьезнее. Светская львица открыла было рот, чтоб возразить, но вдруг осеклась и выразила готовность слушать. «Знаю, такое откровение может шокировать», — сказал я, «но давай я расскажу тебе обо всем по порядку. И чтобы тебе было легче все осмыслить, я буду говорить максимально просто. Итак, начнем с самого начала. В первые дни существования, еще до рождения мультивселенной, одна из рук Бога». «Рука Бога? Серьезно?» — устало проговорила Ванавер, а ее глаза тем временем вопрошали. «Что ты, черт побери, такое несешь?» Я сел напротив Саманты, откинулся на спинку стула и продолжил объяснять. «Строение мироздания куда сложнее, чем твой человеческий разум может осмыслить, поэтому я упрощаю свой рассказ как могу, чтобы тебе было легче все понять. Поговорим о богах и прочем в другой раз, а сейчас сконцентрируемся на Барбатосе». Я хлопнул в ладоши, привлекая ее внимание. «Когда Перпетуя, так звали руку Бога, создала мультивселенную, она придала ей форму из трех частей. Положительной материи, твердой и постоянной, антивещества, разъедающей и всеразрушающей, темной материи, богатой потенциалом. И именно из темной материи была создана мировая кузница, руководство которым она передала своему сыну, Алфею. Тот, более известный как кузнец миров, стал ковать целые вселенные. Разумеется, не все из них выходили удачными, были и нестабильные, поэтому Алфей создал слугу, дракона, который уничтожал неугодные миры, чтобы их энергия возвратилась обратно в кузницу и могла быть использована вновь. Звали этого дракона Барбатос. «Погоди, если он был драконом, — перебила меня Саманта, взглянув на картину, — то почему стал летучей мышью?» «Хороший вопрос», — указал я на девушку пальцем. «Задам ему при встрече». Итак, жажда Барбатоса к разрушению была неумолима, и он убил своего творца и осквернил кузницу миров, позволив искаженным мирам существовать. В результате деформированные и нестабильные вселенные размножились, что привело к сотворению множества мрачных миров. Так зародилась темная мультивселенная, а Барбатос стал ее демоническим повелителем. Гроссмейстер суда смотрела то на картину, то на меня. Она все никак не могла взять в толк, правду я говорю или же просто верю в то, что говорю правду. Все-таки мои слова для непосвященного звучат как самый настоящий бред сумасшедшего. А ведь я опустил в своем рассказе столько деталей. Если бы я рассказал ей еще и о том, как устроена эта вселенная комиксов, о том, сколько небожителей здесь существует и как каждый из них в той или иной степени причастен к сотворению мультивселенной, у нее бы точно голова взорвалась. Хотя, если подумать, то я прямо сейчас раскрыл ей одну из тайн мироздания, и вот, продолжил я, одно из первобытных племен, племя Иуды, стало поклоняться Барбатосу как богу, веря, что однажды он прибудет на землю, поработит ее и они встанут подле него как верные слуги. Однако культ был уничтожен, а оставшиеся в живых продолжили свое поклонение уже в суде сов. Вот почему в твоей организации с самого ее основания существуют две противоборствующие фракции. Суд сов не просто тайное общество, вы самые настоящие сектанты, поклоняющиеся демону. Если все действительно так, как ты говоришь, то откуда тебе обо всем этом известно? Сдержанно спросила Саманта. Ее голос звучал на пару тонов ниже, точно она боялась чего-то. Я спрашиваю не о племени Иуды, а о Барбатосе. Как обычный человек может знать вещи, которые известны лишь богам? Я не обычный человек, ответил я просто. Слейд рассказывал мне об ужасном демоне, который явился к нему, отрубил ему ноги и нанес ужасное проклятие. Он сказал, что никогда в жизни не видел существа страшнее, что демон этот источал тьму самой преисподней. Слейд считает, что этим демоном не можешь быть ты, что он всего лишь твой покровитель, но она выдержала паузу, точно собиралась с мыслями. Твоя убежденность в собственных словах. Эта история о богах, кузнице миров и мультивселенных из твоих уст звучит так, словно ты все видел собственными глазами. Ну, технически я и в самом деле видел все собственными глазами, я ведь читал комиксы. Ты и есть тот демон, ты не просто знаешь о Барбатосе, ты знаком с ним, воскликнула она, и ее голос чуть не сорвался. Мне кажется, разговор зашел куда-то не туда. Хотя, может, следует использовать это в свою пользу. Я активировал отрицательные феромоны и на короткий миг выпустил темную энергию. Белки моих глаз стали чернее туч, радужки вспыхнули кровавым пламенем. Аура устрашения, хоть и всего мгновение, но проникла в самую душу девушки. Удивительно, но даже под таким давлением она не сломалась. Ванавер выдержала натиск и не упала молить меня о пощаде. Страх охватил ее, но она смогла обуздать ужас, взять под контроль и не поддаться эмоциям. Несмотря ни на что, она все еще остается верховным судьей сов, и теперь я убежден, что девушка заслуживает это звание. Вот так открытие, пробормотала Саманта, крепко сжимая подлокотники кресла. Я всю жизнь считала, что хранитель нашей организации всего лишь вымысел, но оказалось, это не так. Я даже встретилась с демоном. Эй, не стоит называть меня демоном, обиженно скрестил я руки на груди. Все несколько сложнее, мисс Ванавер. Зачем ты рассказал мне все это? Ты сказал, что пришел не для того, чтобы убить меня, а чтобы объединиться. Чего ты хочешь? Я все это рассказал, чтобы ты поняла, какая опасность исходит от Барбатоса. Это не мелкий демоненок, об которого можно ноги вытирать. Это сущность, что восходит к первозданной силе мироздания, сущность, способная уничтожить саму ткань мультивселенной, а судцов умницы-разумницы хотят впустить ее в этот мир. Я не могу этого допустить. Уничтожишь нас всех, не хотелось бы, но если придется, пожал я плечами. С вами ситуация отличается от Лиги Теней, девятого круга и руки. Тебе уже известно, что я с ними сделал, но дело в том, что если бы они не полезли ко мне, я бы не полез к ним. Но с судом сов все иначе. Даже если бы вы не сделали меня своим врагом, нам все равно пришлось бы сразиться. Я не могу допустить, чтобы такая угроза существовала у меня под боком, ведь вы вполне можете уничтожить всю мультивселенную, если сделаете то, о чем грезите, приведете сюда Барбатоса. Ты должна понимать, что стоит на кону. Больше всего мне бы хотелось избежать событий саги о темной мультивселенной и в особенности появления Бэтмена, который смеется. Это же мой самый страшный кошмар. Поэтому не обессудьте, я сделаю все, чтобы не дать этому случиться. Прибытие в этот мир темных версий темного рыцаря. Да у меня же шуток не хватит, чтобы стебаться над каждым. Я тут с одним-то Бэтменом еле справляюсь, а если пожалуют еще, я просто не выдержу. Поэтому, Барбатос, извини, но торчи-ка ты в своей темной мультивселенной и дальше, пожалуйста. Глава 367. Некому доверять. Ты утверждаешь, что мы угроза и грозишься уничтожить судцов. Тогда почему не убьешь меня сейчас, а следом и всех остальных? Для такого демона, как ты, это должно быть как нечего делать. Саманта говорила спокойно. Пальцы, напряженно сжимающие подлокотники кресла, расслабились, напуганный взгляд стал невозмутимым. Казалось, девушка смирилась с неизбежным, но я знал, что она все еще настороже и готова бороться. «Я не демон», — чеканно повторил я. «Мне не поверили. Мисс Ванавер, я сижу вот перед вами и выгляжу вполне как человек, разве нет? Тогда, чего ты хочешь?» «Ну вот опять», — прервал я девушку на полуслове. «Я ведь уже сказал и не один раз, что предлагаю тебе объединиться. Каким образом? А главное, для чего? Я не хочу ненужного кровопролития. Понимаешь, полностью или частично судцов неизбежно падет. Хорошо бы, если частично. Это принесет спокойствие мне, тебе и всему городу. Для этого нужно лишь избавиться от состоящих в суде сов-сектантов. Мне нужен человек, который точно знает, кто кем является, и поможет мне покончить с культом». Саманта криво усмехнулась. «И этот человек я?» «Поняла, ты просто не желаешь марать собственные руки. Хочешь, чтобы мы сами друг друга поубивали? Как глупо.